Глава 16. Обучение. Я медленно поднял руки и сделал максимально невинное лицо, ну, по моему мнению. Но весь в крови и рваной одежде, да еще и с двумя телами неподалеку, вывод напрашивался сам. В глазах этих ментов я убил этих двоих ради упаковки пива и собирался свалить. «Да вы че, парни, я только зашел! Рот закрыл, бля! На колени! Стал на колени нахрен!» «Так на колени или на...» «Заткнись!» — как можно громче заорал нервный мент и выстрелил в потолок. Я медленно опустился на колени. Драться с ними не было сил и энергии, да и неохота людей убивать. Мутант, которого я считал мертвым, после выстрела очнулся. «Ребят, там...» — кивнул я на монстра, но меня проигнорировали. «Закрой пасть, я сказал, или тебе колено прострелить?» Тогда я молча указал пальцем на урода позади них. Но эти дебилы меня не поняли или не верили. «Ты кто такое? Зачем их убил? В чем молчишь, сука?» «Так ты же сам сказал заткнуться. Отвечай!» «Воронов Максим, 18 лет, живу на Московской. Там это...» «Нахера вальнул их, мразь?» — перебил он меня. Они даже не заметили, что мутант, которого я недоубил, начал подниматься. «Я их не убивал. Женщину та тварь сожрала. А я уже ее убить пытался». «Какая еще тварь? Че ты несешь? Нарк, что ли?» «Вяжите его, в участке разберемся». Ребята так увлеклись моим арестом, что пропустили приближение монстра, который воспользовался ситуацией и вцепился в одного из них. Тот заорал, как будто его заживо жрут. «А, ну да». Двое других на секунду растерялись. Один пытался оттащить товарища, а другой начал стрелять в тварь. Я же поднялся на ноги и побежал к выходу. Их уже не спасти, да и не сильно хочется. Еще закончат арест, и мне тогда в СИЗО годами сидеть, пока они не поймут, что произошло. А они не поймут. Хотя Ника, может, и вытащила бы меня, но зачем эти трудности? К тому же их уже не спасти. Всего за несколько секунд тварь разорвала шеи двоим из трех. Третий все это время стрелял, пока патроны в магазине не закончились. Ну и земля ему с железобетоном. Я прыгнул в фургон и на второй передаче помчал через парковую зону. Блин, убью Влада с его пивом. Раны на мне затянулись. По крайней мере, частично, еще по дороге обратно. Но запасной одежды у меня не было. Я лишь протер начавшую засыхать кровь влажными салфетками. Сеточку на окне поправил так, чтобы меня было сложнее разглядеть. А то первый же водила, поравнявшийся со мной на светофоре, вызовет ментов. Однако мне это не помогло. И даже без всяких вызовов я чуть не нарвался на гаишников. Благо сработал мой навык, и я заблаговременно сумел изменить маршрут и объехать пост. Удобный навык, но выматывает, конечно, очень сильно. Повезло, что я подкрепился от той твари. Из любопытства я проверил, сколько у меня вампирической энергии, но посмотреть статус или визуализировать свое состояние у меня не получилось. Видимо, энергия исчерпана в ноль. Приехав в гараж, я поставил автомобиль так, чтобы за открытыми задними дверьми не было видно входа в гараж. Взял упаковку пива и вошел внутрь. Влад стаскивал все мое добро поближе к выходу, пританцовывая при этом под сектор газа. «Гуляй, мужик!» «Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть! Как ты не пахал, мужик, а обносился весь! Нашу Русь пропили коммунисты на корню! Так что пей ты, мужик, пей за всю херню!» «Не надо ничего тут пропивать!» — попытался пошутить я. Влад шутки не оценил и замер, глядя на мой потрепанный вид. С телефона он прикрутил музыку и задал резонный вопрос. «Чё с тобой, блин, опять случилось?» «Да я сам ни хрена не понял. Зашел в магазин за пивком, а там какая-то тварь без кожи жрет продавщицу». «Она сожрала кожу продавщицы?» «Да нет же, это тварь без кожи, а продавщица без кишок была. Тварь их сожрала». «Ха. Ну, так бы сразу и сказал. Теперь все ясно», — тоже юморил Влад. Я улыбнулся, начал понемногу отпускать, но некоторые моменты меня сильно беспокоили. Например, почему моя же кровь меня самого обжигает? Взяв бутылку пива, я рухнул на диван. Влад тоже взял бутылочку, отхлебнул от нее половину и принялся разгружать машину. Я же занялся настройкой своего нового телефона. Вошел в аккаунт, провел синхронизацию, а затем зашел на сайт ВКонтакте. Заходил я туда последний раз недели две назад, так что сообщений накопилось много. Часть уже были неактуальны. Например, от Влада, когда он потерял со мной связь, или от Сони. Она интересовалась, когда я к ней загляну. Одно было от крестного, предлагал встретиться. Я тоже этого хочу, но пока не готов. Нужно побольше о нем узнать. Еще одно было от моей подруги Лены, тоже спрашивала, куда я пропал. Хотела встретиться, все как обычно. Хотя секса у меня давненько не было, а в окружении Ники и Ирины боюсь, что я просто взорвусь в один момент. Я написал ей, что у меня все хорошо. Перебрался жить к родственникам в огромный особняк. Пригласил в гости. Должна согласиться. Заодно посмотрим, насколько Ники на меня наплевать. Показной это пофигизм или все на самом деле? Ты долго рассиживаться будешь? Давай, поднимай свои булки, кровосос ленивый. Что я, все за тебя делать буду? Слышь, а сколько ты уже дней со мной зависаешь? Вдруг задумался я. Тебе на работу не пора? Да какая работа? Я отпуск взял за свой счет. Ого. И это все ради меня. Как неожиданно и приятно. Ага. А ты вон рассиживаешься. Мне его, между прочим, подписывать не хотели. Будто некому больше эти сраные продукты возить. Возить может и есть кому, а вот те корыты чинить, на которых их возят, кроме тебя больше некому. И то верно. Ничего, я вот разгребу свое говно, буду расширяться, возьму тебя на свою станцию техобслуживания. Да не дай бог. Что, думаешь, с меня плохой начальник получится? Думаю, что мы сопьемся нахрен. Ха, 300%. Я когда тебя вижу, у меня уже заранее печень покалывает. Ладно, ладно. Тьфу ты, блин, я как Барт уже. Короче, давай покрасим этот хлам, а то у меня уже бабки заканчиваются. Работали мы до позднего вечера. За это время нашли тело той продавщицы из парка. Я прочитал об этом в местном паблике в телеге. Однако про тело того монстра не было сказано ничего. Либо менты это замяли, либо кто-то немного почистил там после моего ухода. Мне бы и самому можно было, но я в этих делах дилетант. Да и меня могли на горячем застукать и повесить на меня оба убийства. Да и все остальные недавние смерти. Лена ответила как раз под вечер и согласилась встретиться на выходных. В потемках мы загрузили все, что влезло в фургон, и поехали домой. Влад уже валился с ног от усталости и сонливости. А я, кроме скуки, ничего особо не чувствовал. Да и скука развеялась, когда я начал оккупацию нового гаража. Для начала отжал себе небольшой уголок, но в будущем планировал хотя бы часть гаража обустроить по-своему. А если еще и деньги будут, то прикупил бы нового оборудования. Когда я вошел в дом, Влад уже спал в гостиной на диване, а Подмышкин с недоверием наблюдал за ним с люстры. Я поставил кровь в холодильник, но не удержался и сделал один глоток. В гараже я тоже держал ее в холодильнике. Однако вкус немного изменился, свежая была куда приятнее и давала чуть больше сил. Я решил проверить, сколько вампирической силы дал мне этот глоток. Вампирическая сила – 157,45 из 1000. Вампирическая энергия – 6,43 из 10. В прошлый раз было 157,35. Это я точно запомнил. Всего 0,1? Даже не единицу? Хотя, что я хотел? Это же всего один глоток. Отключив визуализацию, я покачал головой, отправляясь от помутнения в разуме. Некоторое время я просто смотрел в одну точку, пытаясь собраться. Затем приложился к бутылке и отпил примерно половину, то есть пол-литра. Немного подождал и снова проверил свой статус. Вампирическая сила. 162,73 из 1000. Вампирическая энергия. 5,12 из 10. Вот так-то лучше. 5 единиц. чего бы там ни было. То есть литр дает около 10 единиц. Значит, для перехода на следующий ранг мне нужно выпить где-то 85 литров крови таких тварей? Да ни хрена себе. А энергия почему-то уменьшилась. А, я же использую свои силы, чтобы смотреть на эти циферки. Как же у меня мало этих сил. Ну ничего, я только начал свой путь. Оправившись от головокружения, которое усилилось после повторного просмотра характеристик, я продолжил свои исследования. Я взял баночку с человеческой кровью и выпил тоже пол-литра. Желудок скрутило. Да так сильно, что я упал на пол и скрутился в клубок. К тому же у меня до сих пор покалывали раны от когтей той твари, хотя они уже прилично затянулись и не кровоточили. «Вот что за бестолковое нынче поколение?» – раздался ворчливый голос Валентина. «Неужели мама не учила, что нельзя мешать, когда пьешь?» «Я хотел проверить!» – подал я голос, но от этого спазмы только и усилились. «Экспериментатор херов!» «И что теперь? Я умру!» «Если бы! Меньше мороки с тобой было бы! На вот, спирту выпей!» Протянул дед свою флягу. Я принял ее и сделал несколько глотков. Получилось не очень аккуратно. И часть напитка потекла по моему лицу и вылилась на пол, ударив в нос резким запахом. «Да не разливай, рукожопина, ты недоразвитая!» Дед отнял у меня флягу, однако мне уже стало легче. Я даже поднялся и стыдливо посмотрел старику в глаза. «Спасибо. Я думал, вы отдыхаете». «Угу. Отдохнешь тут с вами. Ты где на него наткнулся?» – спросил Валентин. «На кого?» «На деда твоего. На низшего вампира. Это он тебя так распотрошил?» «Как вы? Да я запах его крови еще полчаса назад учую. Когда ты в гараж полез?» «Ну, я в парке в магазин зашел, а там все разгромлено, и тварь эта сидит. Жрет бабу и втирает ее кровь себе в башку». «И ты, конечно, полез на низшего без платины, без частичной трансформации, без боевых навыков». «Нет, он сам на меня накинулся». «Странно. Обычно они игнорируют других вампиров, если только на них не нападут. Ну или когда очень голодны». «А, ну у тебя же особенная кровь. Наверное, ты для низшего более желанная добыча, чем люди». «Что это за низшие? Откуда они берутся?» «Это бывшие люди, которые отведали вампирской крови, но в недостаточном для полного обращения количестве. Либо же их ДНК несовместима с вампирским. Точнее, совместимо, но сам видел, в каком виде они обращаются». «Почему он такой сильный, если он мало крови выпил?» «На самом деле он только физически сильный. Сильнее обращенного вампира и даже сильнее многих полукровок. Если честно, тебе повезло, что ты выжил. Как тебе удалось?» «Моя кровь. Я нанес ее на кусок железа и проткнул тварь». «Весьма находчиво. Надеюсь, ты потом отрубил ему башку хотя бы?» «Нет», — признался я. «Да, перехвалил». «Да откуда я знал? Вы бы хоть брошюрки выдавали или методички. Курс начинающего вампира». «Курс дебила. С тебя охотники шкуру сдерут только за треть того, что ты уже знаешь. А ты предлагаешь им инструкцию по нашему уничтожению подарить». «Ну, можно же сжигать ее после прочтения или в электронке присылать». «Макс, не беси меня. Скажи спасибо, что я вообще на тебя время трачу. Я чистокровный вампир в 10-м поколении. На какого-то обращенного». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Ладно, вампиреныш неблагодарный, давай начнем твое обучение». «Ну, наконец-то. С чего начнем?» – загорелся я. «Научите меня когти выпускать». «Или нет, лучше помогите боевой навык освоить. Какие они вообще бывают? Ну, я только телекинез Ники видел». «Так, притормози. Начнем с самого простого, а именно с теории». Я немного расстроился, но все же интересно было и послушать про вампирские навыки. Так что спорить и перечить я не стал, а лишь слегка кивнул. «Навыки бывают врожденные и приобретенные», — начал старик, доставая флягу. Врожденные – это те, что скрыты в вампирской крови десятки и сотни тысячелетий. Сотни тысячелетий? Вампиры существуют так долго, удивился я. А черт их знает. Историки любят так говорить, хотя они и сами ни черта не знают. Память, она же не бесконечная. А летописям я не очень верю. К тому же их переписывают каждую тысячу лет, меняя под себя, как политики манипулируют законами. Так, о чем это я? Врожденные навыки. Ах да, врожденные или же иными словами базовые. Их можно получить не только с рождения, но и развивая свою кровь. Например, у обращенных из базовых имеется улучшенная регенерация, частичная трансформация, когти и клыки, обострение чувств. А ночное зрение, спросил я. Ну, обычно обращенным оно недоступно, хотя бывали исключительные случаи. Когда вампир обращал очень сильный вампир, то зрение улучшалось значительно. А у чистокровных? Какие врожденные навыки? Спросил я, надеясь услышать про свой дар предвидения. Один из самых эффективных в бою, да и в мирной жизни, иногда это полная трансформация. Чистокровный вампир способен изменить свой облик, приобретая крылья, мощные конечности с более опасными когтями, а также покрывая свою кожу броней. Но даже чистокровные не все способны на это. Еще у нас регенерация намного лучше, чем у более низких рангов вампиров. Если твоя рана от простого ножа заживает за час или два, хотя даже это слишком быстро для обращенного, то мои затянутся за несколько минут. Также чистокровные имеют высокое ментальное развитие. Как воздействие на живых существ, так и противление чужому воздействию. Это землетрясение с мерцанием света, это оно было? Вспомнил я пару случаев, когда Валентин злился. Да, но это безобидные фокусы. Не буду же я своей семье вредить. Хотя им бы порка не помешала. Эх. Сейчас все деградировали. Раньше вампиры стремились к совершенству, пили исключительно качественную кровь, тренировались, не покладая рук. А сейчас? Разбрасываются своей кровью, обращая кого ни попадя. Это вы про меня? Да при чем тут ты? Ладно, не важно. Дай старику поворчать. Так, где я остановился? Ах, да! Кроме врожденных, бывают еще приобретенные навыки, которые не привязаны к уровню твоей крови. То есть, привязаны, конечно, но получить их может как обращенный, так и любой другой вампир, кроме низших. Правда, у обращенных может и не быть такого навыка. Вон взять этого балбеса Барта. 50 лет уже с клыками ходит и все никак не развивает свою кровь, шалопай. Нет бы на охоту с Никой сходить или хоть с больнички кровь попивать. Так нет, все свиней да коров покусывает. Так как можно получить приобретенный навык? Да как? Кровь пить. Кровь наша все. К примеру, если ты выпьешь кровь Ники, ну, то есть ты ее уже выпил, со временем ты тоже сможешь овладеть телекинезом. Если повезет. Что значит, если повезет? А почему вы тогда не пьете кровь друг друга? Да потому что это невыгодно. Во-первых, чтобы улучшить свою кровь, нужно выпить намного больше крови более сильных вампиров. А потеряв хотя бы половину своей крови, вампир становится намного слабее. И во-вторых, вероятность перенять навык не стопроцентная и даже не 50. По нашим наблюдениям, вероятность получить чужой навык где-то 1/10. Да и то, если выпить достаточно крови, не меньше половины. В общем, помочь друг другу своей кровью мы не можем. Ну а война себе подобными не такая уж и привлекательная, как ты сразу себе нафантазировал. Убить и выпить одного вампира, даже более сильного, чем ты сам, это еще не означает, что ты станешь сильнее. Таких нужно выпить десяток, а то и больше. Но, как ты сам понимаешь, убить более сильного вампира сложно. Да и со слабым ты едва справился. Ниши или как там его. Они отнюдь не слабые. Да, навыков у них нет. Но физически они развиты по более многих грязнокровок. Хотя при наличии сноровки и оружия... А у вас есть оружие против вампиров? У-у-у, внучек, это тема для отдельного урока. У меня еще вопрос. Почему моя кровь обжигает меня самого? Да и сейчас внутри все горит, будто у меня температура поднялась. Твоя кровь уникальна. Тут я тебе ничего подсказать не могу, но мы можем проверить, что за кровь тебе досталась. Я слышал о твоих особых талантах. Особых талантах? Это он про мое предвидение, но как он узнал? Неужели Барт подлюка меня сдал? А ведь обещал не говорить, пока я не разрешу. Ты чего так напрягся? Заметил старик. Может, это и не талант, но Подмышкину мало кто нравится. А, вы про это. Ну, я просто животных люблю, кроме кошек. Они наглые такие, эгоистичные, прям как моя бывшая. Нет-нет, тут что-то другое. Подмышкин необычная летучая мышь. Она однажды отпила вампирской крови и теперь считай одна из нас. У нее хорошая эмпатия. Она может чувствовать настроение человека еще до того, как увидит его. Хотя тут и слух немаловажную роль играет. Они больше полагаются на него во время движения, чем на глаза. Да, я как-то смотрел о них передачу. У них много общего с вампирами. Верно. Они также предпочитают ночной образ жизни и также давно существуют на Земле, как и мы. Так вы можете управлять Подмышкиным? Не совсем. То есть, да, могу и полностью подчинить его себе и управлять, как... квантокоптером, или как там та херня называется с пультом. Но это очень энергозатратный процесс, как для меня, так и для Подмышкина. Поэтому я просто общаюсь с ним. Отдаю ментальный приказ, ну или даже просьбу, и он выполняет ее. Ну или не выполняет. Характер у него непростой, но мы находим общий язык. Вы думаете, что и я так смогу? Думаю, стоит проверить. Что мне делать? Не дай себя ранить, спокойно ответил старик. Что? Сразу не понял я. Почти в это же мгновение мне на голову обрушились атаки крылатой мыши. Подмышкин едва не поцарапал мне скальп, но я вовремя увернулся. Мышонок не сдавался и продолжил атаковать, делая короткие налеты на меня, а затем отступая обратно в безопасность. Я отбивался руками, но это не помогало. Мелкий гаденыш успевал меня поцарапать и отступить. «Используй голову, дурень!» – подсказал мне старик. «Не пытайся его ударить. Убеди его не драться с тобой». «Ага, легко сказать. Так, дружок, давай не будем ссориться!» – выкрикнул я в очередной раз, уворачиваясь от пикирующей атаки. «Хочешь, я тебе жучков подгоню вкусных? Ай, да блин, да перестань!» Ничего из этого, естественно, не помогало, а я уже потерял несколько грамм крови через мелкие, но больничьи ранки. Используй голову», — повторял я себе как мантру. Мне надоело получать все больше и больше порезов, и я в один момент просто замер, не отбивался и не уклонялся от Подмышкина, а напротив, постарался с ним выйти на одну волну, проникнуть в его голову. И у меня получилось. Подмышкин вдруг перестал меня царапать и пронзительно пищать. Он просто завис на одном месте перед моим лицом, размеренно махая крыльями. Поразительно. Он не хочет больше атаковать тебя, несмотря на мой приказ. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У тебя есть задатки чистокровного вампира. Несмотря на... Внезапно моя кровь начала жечь меня еще сильнее. Все тело будто охватило огнем. Пульс ускорился, а я начал задыхаться, хватая ртом воздух. Старик вскочил на ноги и бросился ко мне. Я в этот момент отключился.